но мертвый, томительной скуки душа навсегда отдана. И мы до сих пор не забыли, хоть нам и дано забывать то время, когда мы любили, когда мы умели летать. Старина. Вот парк с пустынными опушками, где сонных трав печально зыбь, где поздно вечером с лягушками перекликаться любит выпь. Вот дом старинный и некрашенный, в нем словно плавает туман, в нем залы гулкие украшены изображением пейзан. Мне суждено одну тоску нести, где дед раскладывал пасьянс, и где влюблялись тетки в юности и танцевали контрданс. И сердце мучится бездомное, что им владеет лишь одна такая скучная и томная, не золотая старина. Теперь бы круче необорной, снега серебряных вершин да тучи, сизые и черные, над гулким грохотом лавин. Он поклялся в строгом храме перед статуей Мадонны, что он будет верен даме той, чьи взоры непреклонны. И забыл о тайном браке, всюду ласки расточая, ночью был зарезан в драке и пришел к преддверьям рая. «Ты ли в моем не клялся храме?» — прозвучала речь Мадонны. «Что ты будешь верен даме той, чьи взоры непреклонны? Отойди! Не эти жатвы собирает царь небесный. Кто нарушил слово клятвы, гибнет Богу неизвестный». Но печальный и упрямый он припал к ногам Мадонны. «Я нигде не встретил дамы той, чьи взоры непреклонны». Ворота рая. Не семью печатями алмазными в Божий рай замкнулся вечный вход. Он не манит блеском и соблазнами, и его не ведает народ. Это дверь в стене, давно заброшенной, камни, мох и больше ничего. Возле нищий, словно гость непрошенный, и ключи у пояса его. Мимо едут рыцари и латники, трубный вой, брецанье серебра, и никто не взглянет на привратника, светлого апостола Петра. Все мечтают, там у гроба Божия двери рая вскроются для нас, на горе Фавори у подножия прозвенит обетованный час. Так проходит медленное чудище, завывая, трубит звонкий рог. И апостол Петр в дырявом рубище, словно нищий, бледен и убог. Заводи. Солнце скрылось на западе за полями обетованными. И стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте. И направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Кенгуру. Утро девушки. Сон меня сегодня не разнежил. Я проснулась рано поутру и пошла, вдыхая воздух свежий, посмотреть ручного кенгуру. Он срывал пучки смолистых игл, глупый, для чего-то их жевал, и смешно-смешно ко мне запрыгал, и еще смешнее закричал.